«Надо бежать», — первым сообразил Карпов. Он тут же открыл портал на месте дверного проема. Все посетители Антикафе оказались заперты в зале. У них оставалось для отступления всего два пути – окно и портал. «Быстро в портал!» – громко гаркнул Дмитрий. Народ еще не отошел от вида летающих тарелок. Словно толпа баранов, они тупо стояли на месте и смотрели в окно. Более того, они все сгрудились у окна. На окрик все обернулись, обнаружили портал, но сил еще сильнее удивляться у них не было. Куда уж больше. Итак, все были в полном шоке. Карпов нахмурился, поскольку никто даже не подумал бежать к порталу. То ли опасались, то ли, что более вероятно, проявляли излишний интерес к наблюдению за НЛО. «Дебилы!» – выругался сквозь зубы Дмитрий. Тут толстячок Максим отмер и бочком стал протискиваться через толпу любопытной молодежи в сторону портала. Виталий стоял рядом с Карповым, он заметил маневр друга и тоже решил прислушаться к мнению специалиста. Как он считал, опытный разведчик глупости не посоветует. Инопланетяне, конечно, это очень интересно, но он еще успеет на них насмотреться в другой вселенной. Чего замерли? Карпов подтолкнул парней в сторону портала. Виталик и Макс преодолели сомнения и шагнули в параллельную вселенную. Карпов после всех приключений учел недоработки своей брони. Комбинезон из адамантиевых нанотрубок второй версии обзавелся сплошным капюшоном и перчатками. В обычном состоянии они были скатаны и визуально выглядели, словно уплотнение в районе предплечья и воротника. Он оперативно раскатал запасные элементы и вскоре был полностью защищен. Голову накрыл капюшон маска, полностью закрывающий ее, кисти защитили перчатки. Единственным слабым местом комбиза является область в районе глаз. Она выделялась серебристым блеском металла на фоне фиолетовой маски. Проблема в том, что адамантий не пропускает магию и его не получается сделать прозрачным. Поэтому область в районе глаз была сделана из мифриловых нанотрубок, которые удалось зачаровать на одностороннюю прозрачность. Снаружи все видели металл, а изнутри носитель смотрел на мир через стекло. Дмитрий давно сбежал бы через портал, но лень заставила его задержаться, ему не хотелось заново искать космонавтов. Он искренне надеялся, что пришельцы не умеют путешествовать в параллельные вселенные. Поэтому и ждал, когда до людей дойдет их глупость и они повалят через портал, а там у них не останется и шанса отказаться от работы. Летающее блюдце зависло прямо напротив окна в квартиру. До него, казалось, было рукой подать, всего каких-то 30 метров. Лишь тогда чувство любопытства у молодежи сменилось на страх. Из летающей тарелки вырвался ярко-голубой луч, который угодил прямиком в стену зала, после чего стена исчезла. Вот тут-то страх молодежи сменился на панический ужас. С дикими воплями они рванули в сторону портала. Карпову оставалось лишь сделать шаг в сторону, чтобы его не затоптали. Он пожалел, что не взял с собой никакого оружия. Ему было страшно до дрожи поджилок, но мысли об адамантиевой защите дарили хоть какое-то подобие уверенности в том, что почти любую энергетическую атаку он переживет. Пока молодежь, напуганная до открытия в штанах и юбках кирпичного завода, неслась гурьбой к порталу, активно мешая друг другу и создавая толчею, летающее блюдце подлетело вплотную к исчезнувшей стене. У него сверху распахнулся люк, откуда выскочил двухметровый здоровяк в футуристичной броне, которая придавала ему массивности. Броня была похожа на боевые скафандры пиратов, те самые хорошо бронированные военные модели, в которых корсары рассекали по лесу в поисках пропавших товарищей. Отличия имелись, но, в целом, не сильные. Через прозрачное забрало первого десантника Карпов смог разглядеть лицо инопланетянина. Это была морда ящера. Вертикальные зрачки, серая кожа фактурой, как у драконов, вертикальные щелки ноздрей. Десантник-ящер наставил правую руку в сторону Карпова. На предплечье у него имелся какой-то нарост, в котором Дмитрий распознал оружие неизвестного действия. Конец этого нароста начал набирать сияние. Проверять свою защиту Линаэль не стал. Он мощным толчком телекинеза, направленного через единственное слабозащищенное место своего комбиза в районе глаз, отправил ящера в полет. Того, несмотря на броню и подобие гравитационных фиксаторов, благодаря которым он спокойно стоял на поверхности летающего блюдца, снесло к какой-то там бабушке. Следом за ним в полет отправился второй ящер в точно таком же скафандре, который следующим выскочил изнутра НЛО. Затем та же история в считанные мгновения повторилась еще с тремя ящерами, которые успели покинуть нутро своего летающего аппарата. Ящеры, сбитые телекинезом подобно кеглям в боулинге, с щелкающими звуками, которые по эмоциональному окрасу можно было принять за мат, красиво улетели вдаль. К огромному сожалению Карпова эпичного падения ни разу не произошло. У скафандров имелись слабые антигравы. Десантники один за другим плавно приземлились метрах в 100 от места парения летающего блюдца. После чего все пятеро бегом устремились к дверям подъезда. Тем временем из летающего блюдца продолжали лезть серокожие ящеры в космической броне. Вот только дальше Карпов ждать не стал. Мало ли, пальнут чем-нибудь убойным. В японском метро работают специальные люди, которые трамбуют людей в вагоны. Именно такую профессию опробовал на себе Дмитрий, только вместо вагона выступал портал. В отличие от трамбовщика людей, он пользовался не руками, а все тем же телекинезом. Все люди, не успевшие перейти в другой мир своими ногами, внезапно потеряли опору для ног и быстро полетели в межмировый проход. Последним рыбкой в портал запрыгнул Карпов и в тот же миг отдал команду на закрытие перехода. За ним следом успели пролететь 3 синих луча. Один пролетел над головой и врезался в стену. Второй луч попал в хмурого парня плотного телосложения, лицо которого было испещрено шрамами от прыщей, словно следами от оспин. Третий же луч все же угодил в самого Дмитрия. Парню с рябым лицом не повезло, он рухнул на пол и остался лежать без движений. Карпов даже не почесался. Защитная одежда справилась со своими функциями. Луч неизвестного инопланетного энергетического оружия попросту развеялся, стоило ему попасть в цель. А целью оказалось мягкое место, на которое Карпов садится. Поднявшись, он натряхнулся и обвел взглядом паникующую толпу. Шум и гам в помещении стояли такие, что нельзя было разобрать отдельных слов. Молчать. Громкий возглас владельца бункера заставил всех умолкнуть. Карпов склонился над рябым парнем и попытался почувствовать его состояние, чему препятствовал комбез. Пришлось снять перчатки и капюшон. «Он мертв?» – спросил Виталик, подобравшись близко к Диме. «Жив. Без сознания. Эти ящеры хотели нас взять живыми. Они использовали какое-то парализующее оружие». Карпов сознательно слукавил. Теперь он был полностью уверен, что инопланетные ящеры охотились именно за ним. Люди их не интересовали. «Ящеры?» – спросил Виталий. «Ага», – Карпов отвечал рубленными фразами. «Инопланетные ящеры с серой кожей». Разглядел через забрало скафандра. «Моя квартира», – всхлипнула Анна. «Они разрушили мою квартиру». «Ничего страшного», – поднял на нее взор Дмитрий. «Аня, не стоит переживать, я вам компенсирую стоимость имущества. Купите новую квартиру». «Конечно, если пожелаете вернуться в мир, в которой на гигантских НЛО прилетели инопланетные ящеры». Анна зависла. На ее лице отобразилась активная умственная деятельность. Судя по напряженным чертам, она думала о том, что возвращаться обратно – не лучшая идея. Такие же задумчиво напряженные лица стали у всех присутствующих. Даже Максим, мечтавший об МВ, пробормотал. «Что-то меня не тянет возвращаться на захваченную инопланетянами Землю. Нет уж, нафиг. Так, все сейчас отправятся на звездолет», – нетерпящим возражений тоном заявил Дмитрий, пробираясь к компьютеру. Он открыл портал прямо в медицинский отсек звездолета и столь выразительно посмотрел на будущих космонавтов, что они испугались и без споров поспешили пройти через портал. Последним с чемоданчиком в руке на фрегат перешел сам Дима. Там он обнаружил занимательную картину. Люди замерли подобно статуям с поднятыми руками. Стоило повернуть голову направо, куда испуганно смотрели все присутствующие, как обнаружилась причина такого поведения. Медтехник Сэм, облаченный в массивный боевой скафандр, направил в их сторону здоровенный бластер. Впрочем, ничего неожиданного. Именно такое поведение предсказала Алани. Если бы не криворукое ментальное вмешательство лишенного магии эльфа в теле человека, то Сэм уже открыл бы стрельбу на поражение, а так стоял с направленным бластером, мучаясь от сомнений. Портал закрылся за спиной Карпова, который быстро оценил обстановку, приветливо махнул рукой и сказал: «Привет, Сэм. Классные железки. Опусти пукалку, тут все свои. Для тебя есть работа. Стой на месте», — напрягся Сэм, беря на прицел Дмитрия. «Ой, не глупи», — картинно закатил глаза Карпов. «Чего ты истеришь, как эльдарская шлюха, не получившая оплаты за бурную ночь? Я сказал замри, гребаный псион». Зло сверкнул очами из-под забрала Сэм. «Не знаю, что ты сделал со мной, но я бы никогда не посчитал другом урода, который захватил меня в плен и заставил на себя бесплатно работать. Только попробуй применить свои псионские штучки, я разнесу тебя на молекулы. Я тебя умоляю», — закатил глаза Карпов. «Чем разнесешь?» Сэм только хотел сказать «чем», но оружие со скрежетом вырвалось у него из рук. А поскольку держал он бластер очень крепко с помощью экзоскелета скафандра, то за этим последовали иные неприятности. Руки обожгло болью от резкого разгибания пальцев. Сервоприводы скафандра, приводящие их в движение, вышли из строя, отчего пошевелить пальцами стало невозможно. Рывок был настолько сильным, что скафандр вместе с его пилотом рванулся вперед и, пролетев несколько метров, с грохотом упал на пол. А дальше, какие бы усилия ни предпринимал Сэм, насколько бы он ни напрягал сервоприводы, встать не получалось. Будто сверху скаф придавило многотонной плитой. Карпову такое усилие далось непросто. У него на лбу выступили градины пота. «Сэм, отключи скаф, иначе я вместо брони сдавлю твое сердце». Вкрадчивый голос Дмитрия пробился через шум в ушах и дошел до сознания Сэма. Испугавшись, он выполнил требование. Последним усилием Карпов перевернул телекинезом скафандр на спину. Две половинки спереди разъехались в стороны, и в медотсек выбрался напуганный корсар. «Что за глупости, Сэм?» Насмешливо смотрел на него Карпов. «Мы разве не договорились о сотрудничестве? Или ты наивно полагаешь, что я сохраню жизнь человека, который бесполезен и покушается на мою жизнь?» «Я...» Глаза медтехника бегали в стороны, словно он не мог придумать, что соврать. «И чего ты этим хотел добиться?» «Прости, дружище», еле выдавил на лицо напряженную улыбку Сэм. «Я просто решил пошутить. Врать ты не умеешь, парень. Ладно, на первый раз прощу. Еще одна такая выходка, и я посчитаю нашу договоренность недействительной. В следующий раз ты даже не отделаешься высылкой на необитаемый остров. Докажи, что ты полезен, Сэм». «Конечно», — руки медтехника подрагивали. «Что я могу сделать?» «Тащи инфокристаллы и установи этим дикарям нейросети. Мне нужен полный экипаж для этого звездолета, насколько можно сделать из этой толпы». «Какие инфокристаллы?» — с придурковатым видом спросил Сэм. «Не делай вид, будто не знаешь», — Карпов смотрел на него, как на пятилетнего ребенка, который неуклюже врет о том, что это не он съел конфеты. «Те самые кристаллы с базами знаний, чемоданчик с которыми ты вытащил из роскошной каюты. Или ты думаешь, что за тобой никто не следил?» Сэм испуганно выпучил глаза и тихо произнес: «Но я не заметил никакой слежки». «Как? Сэм, не тяни время. Я не собираюсь открывать тебе тайны мироздания. Делай свою работу. Это мой трофей», — попытался возразить медтехник. «Нет, дружочек», — отрицательно качнул головой Карпов. «Все, что на этом звездолете, включая сам корабль, это мой трофей. Просто ты сэкономил мне время на обыск фрегата, найдя кучу ценностей. Давай, работай. Или ты передумал сотрудничать?» Выражение лица медтехника было настолько обескураженным, будто у ребенка, которому вручили гору подарков, внезапно все отняли и сказали, что это предназначено не ему. Шаркая ногами, он поплелся к своему пленителю, взял в руки кейс с нейросетями и открыл его. Его лицо стало еще более кислым. «Босс, но тут же сеток на гору кредитов», — поднял он печальные глаза на Диму. «Ты реально хочешь поставить их дикарям?» «Ага. Мне нужны два пилота, медтехник и весь штат техников для обслуживания фрегата. Как можно быстрее необходимы. И здоровье им поправь. Сколько тебе понадобится времени?» «Часов 6-7. Я подожду». Землянам надоело изображать из себя молчаливых зрителей. Виталик первым начал: «Дмитрий Васильевич, о чем вы говорите? Кто этот человек? Что это за язык?» «Виталик, это местный общий язык. Мужчина, местный медик. Он сейчас вам поправит здоровье и поставит нейросети. Видите вокруг капсулы? Раздевайтесь и полезайте в них. Прямо сейчас», — спросил Валерий. «Да, сейчас. А если кто-то не хочет?» — спросила Анна. «Я верну его или ее обратно на землю», — ухмыляясь, обвел землян насмешливым взором Дмитрий. Судя по их кислым лицам, никто не хотел возвращаться на планету, захваченную, как они думали, инопланетными ящерами. «Раз возражений нет, то прошу всех занять капсулы». Бурча и тихо обсуждая друг с другом последние происшествия, народ стал разбредаться по медотсеку, выбирая себе капсулы. Виталик и Максим задержались возле работодателя. У их ног лежал оглушенный Рябой. «Простите, Дмитрий Васильевич», – продолжил Виталик, – «а какую мы получим профессию?» «Все будет зависеть от ваших склонностей», – соврал Карпов. На самом деле ему было плевать, кто какую должность займет, лишь бы звездолет мог летать из точки А в точку Б. «Идите», – повелительно махнул он рукой, – «и контуженного захватите». Максим пожалел о своем решении остаться с другом. Ему пришлось с Виталиком тащить тяжелого Василия из строительного техникума. С ним они были шапочно знакомы, но не дружили. Да и вообще с ним из-за угрюмого вида и вредного характера никто не дружил, лишь приятельствовали и терпели его общество. Вася был завсегдатаем антикафе, но всегда приходил один. Слова из него нужно было вытягивать клещами, шуток он не понимал, а на подколки обижался. Судя по тому, что о нем все забыли, разбежавшись искать себе медкапсулы, можно представить, насколько он нравился окружающим. Максим же и вовсе его терпеть не мог. «Сэм, что, босс?» – тихо ответил грустный медтехник. «Тот белобрысый будет капитаном», – Карпов кивнул в спину Виталика. «Подбери ему наиболее подходящую для этой должности нейросеть и базы знаний. Да чтоб гипер тебя побрал!» – едва слышно прошептал Сэм. «Ты что-то сказал?» Напустив на лицо холодное выражение, изогнул дугой правую бровь Карпов. «Да-да, я говорю, что все сделаю, босс». Максим держал Василия за ноги. Натужно пыхтя, он тихо сказал. «Тяжелый, урод, отожрал задницу, что хрен поднимешь. Вид, а ты не в ахуе». «Я в полном ахуе, Макс», пропыхтел в ответ товарищ, поудобнее перехватывая Васю под мышки. «От всего в ахуе. Ты что-то конкретное имеешь в виду?» «Нет, я...» «Конечно, от всего в шоке». Максим выронил ноги пострадавшего из ослабевших рук. Громко сопя, он продолжил. «Давай чуточку передохнем». «Ну, давай», – бережно опустил на пол будущего пациента медкапсулы Виталик. «Параллельный мир, пришельцы и все такое», – повертел ладонью Максим. «Ладно, хрен бы с ним, но ты видел». «Никто, блин», – и слова не сказал этому капитану, его голос опустился до тихого шепота. «Никто». И все сделали вид, словно ничего не произошло, а он того типа с пушкой одним взглядом, не напрягаясь. «Потому все и молчали», — ответил нахмуривший лоб Виталик. «Может, ты не заметил, но я первым прошел через портал и видел, как этот капитан КГБ раскидывал телекинезом инопланетян, а они в скафандрах, как по мне, весили не меньше 3 центнеров. Плюс с этим типом он разделался запросто, даже не напрягаясь. У нас совсем уж идиотов нет, чтобы возражать такому. Мне показалось, вид, или ты сделал акцент на капитане КГБ. Тебе не кажется?» Виталик бросил украдкой взгляд в сторону о чем-то общающихся на неизвестном языке Дмитрия и Сэма. «Я сильно сомневаюсь, что он из Советского Союза. Скорее всего, это просто легенда для таких простаков, как мы. А мы, как дураки, уши развесили. А как же удостоверение? Макс, ты башку-то включи, а не только ешь в нее», — одарил приятеля скептическим взглядом Виталий. «Даже у нас умелец с принтером тебе напечатает любое удостоверение. Что уж говорить о космических технологиях. Думаешь, он нам не заплатит?» Максим с опаской покосился в сторону нанимателя. «Да нет», — пожал плечами его друг. «Думаю, что заплатит и даже домой вернет по завершении контракта. Вот только захочешь ты возвращаться туда». Максим передернул плечами и начал нервно разминать кисти. «Блин, вид, умеешь ты расстроить. Чет мне неохота назад в Волгоград. Там хрен знает что. Вот и я о том же. Вот тебе, Макс, и вторая причина, почему все молча выполнили его распоряжение. Никому не хочется попасть в рабство инопланетных ящеров. А тут хорошо оплачиваемую работу предлагают. Попробуй залупиться, сразу домой пинком назад отправишься. А там инопланетяне, пандемия, кризис. Но, вид, почему ты думаешь, что Дмитрий Васильевич не может быть сотрудником КГБ. Ты много видел людей, владеющих телекинезом», — усмехнулся Виталий. «Макс, ты как ребенок. До меня хоть только сейчас, но дошло, что это все спектакль. И нападение пришельцев?» — с надеждой спросил Максим. «А вот это вряд ли. Я видел, как он удивился. Так сыграть сумеет только великий актер. Но мы многого не знаем. А вдруг эти пришельцы кто-то вроде космических копов? А наш наниматель кто-то наподобие контрабандиста. Черный хитхантер. В смысле, убийца?» — ужаснулся Максим. «Нет, блин, я имел в виду рекрутер. Ну, тот спец, который ищет людей для работы. Только этот тип занимается этим незаконно и в другой вселенной. И вот прикинь, некие пришельцы, которые следят за порядком на нашей планете, замечают портал и гонят туда патрульную летающую тарелку. Это одна из версий. Но все может быть не так. Может, кивнул Виталий. Впрочем, мне по пояс, что там и как. Я давно мечтал стать попаданцем в космос. Теперь же, когда мои мечты осуществляются, мне по пояс, кем является наш наниматель. Лишь бы не кинул. Тут Виталий заметил большие глаза Максима и как друг ему семафорит руками. Он замер. Сердце пропустило удар, кожа побледнела. Медленно парень обернулся назад и выпученными глазами уставился на Карпова. «Вы все слышали?» – убитым голосом спросил он. «У меня отличный слух». Карпову даже не пришлось подкрадываться к парням. Увлеченные беседой, они не заметили его. «Зря сомневаетесь, товарищи. Я самый настоящий капитан КГБ. В нашем мире научились искусственно пробуждать псионику у людей, которые имеют к этому склонность. Процедура сложная и дорогая, поэтому сверхспособности получают лишь некоторые сотрудники КГБ. У наших заокеанских коллег вообще псионов до хрена. Не переживайте, я честный парень, так что все без обмана. Скажу больше, я и в КГБ работать стал не по своей прихоти, а из-за склонности к сверхспособностям. До этого я вообще ветеринаром и трактористом был и жил в деревне. Ах, вот оно как. Виталик хоть и продолжал сомневаться, но склонен был поверить Карпову. Понятно. Не парься, капитан, дружески похлопал его по плечу Дмитрий. Все будет хорошо. Я своих людей в обиду не дам никому. Надо будет, даже Арачьему башку жопу порву. Башку? Переспросил Максим. Арачьему? Вытянул любопытную моську Виталий. Да была у нас проблема из-за порталов. Карпов смущенно улыбнулся и сделал вид заговорщика, который делится тайной. В мой родной мир через портал поперли орки, а у них верховодили разожравшиеся на вере и жертвах духи с божественными силами. Пришлось нам с ними повоевать. Башки наделяют некоторых своих последователей сверхспособностями. В североамериканских штатах правительство нашло общий язык с одним башком. С тех пор драный дух, это орочья отрыжка, стал штамповать псионов для ЦРУ. Потом один наш ученый нашел способ инициации псионов. А нас вы можете инициировать. С жаром в глазах подался вперед Виталий. Виталик, ты за кого меня принимаешь? Весело ощерился Карпов. Думаешь, полевых агентов посвящают в такие секреты? Жаль, опечалился Виталий. Простите, а вы не знаете, почему пришельцы напали на нашу планету? Извини, но нет. Виталик, возможно, ты прав, и это действительно из-за меня. Но вряд ли эти ящеры добрые копы. И вам не стыдно, что так получилось? Виталик лишь после заданного вопроса понял, что чересчур осмелел. Он поежился, будто от холода, осознав, что зря спросил. Но на удивление ответ получил, хоть и не ожидал. Товарищи, конечно же, я расстроен. Но если пришельцы прилетели из-за меня, то они улетят. Если же так совпало, к примеру, и это было вторжение на Землю, а инопланетян заинтересовали мои перемещения, то какая разница? Мне нечего стыдиться. Пострадала лишь стена квартиры Анны. Ей я неудобства компенсирую. А на нервы обывателей мне плевать, как, полагаю, и вам. Если отдохнули, донесите все же своего товарища до капсулы. Ага. Парни подняли Василия и продолжили тащить нелегкую ношу. Простите, Виталий окликнул уже собравшегося уходить Дмитрия. А почему вы меня назвали капитаном? Потому что ты самый сообразительный, поэтому я назначу тебя капитаном звездолета. Глава 12. Все земляне заняли места в медицинских капсулах. Сэм начал ходить от одной капсулы к другой и настраивать их, загружать в приемные устройства нейросети. Босс, нервно покосился он за спину, ты так и будешь ходить за мной. Мне интересно, как ты работаешь, с иронией ответил Карпов. Сэм понял, что ему не доверяют. Оно и понятно, он бы и сам не доверял человеку, который наставил на него бластер. Ему оставалось лишь смириться с присутствием Карпова, следующего за ним по пятам. Краем глаза наблюдая за медтехником, Дмитрий размышлял, что же могло вызвать внимание инопланетных ящеров. В теории, при большом желании и умении можно отследить портал. Сложно, но можно. Но для этого цивилизация должна обладать огромными познаниями о метрике пространства в целом и о порталах в частности. Или быть магами и получать данные напрямую из ноосферы. Но оба эти варианта маловероятны. Да и к тому же тогда бы его отследили, и та гигантская летающая тарелка уже была бы тут, а ее нет. Что остается? Разве что маяк. Точно, маяк. Осенила Линаэля. Я же делал его максимально надежным, следовательно, очень мощным, чтобы работал почти повсюду в мультивселенной. Опытные маги могут вычислить подобный маяк. Зачастую технологии на высокой стадии развития ничем не отличаются от магии. Так что ящеры могли засечь маяк, а с помощью магии или техники, не столь важно. Проблема с маяком решалась просто. Достаточно поместить его в короб из адамантия. Сам маяк был сделан из адамантиевой пластины, но поскольку этот материал инертен к мане, то пластина выступала лишь в качестве прочной основы вроде текстолита электрической схемы. На ее поверхность в углубления были мифрилом, серебром и орехалком нанесены эльфийские магические письмена. Если же маяк полностью изолировать, он перестанет фонить. Хочешь открыть портал? Достань пластину из кейса. До тех пор маяк никто не засечет. Но и портальная установка не будет его видеть. Поэтому в любой момент открыть портал не выйдет. С самим телепортом проблем нет. Там используется аналогичная магическая часть, но лишь в качестве приемника. Что в физике, что в магии, излучатель отследить можно, а приемник нет. Неожиданно для Карпова у него пробудилась нейросеть. Вначале это вызвало у него ступор. Ощущения довольно странные. Понимаешь, что у тебя в голове компьютер, видишь перед глазами значки и надписи. Первым делом сетка попросила себя настроить. На это ушло примерно 3 часа, ибо меню и настройки у сетки весьма обширные. Зато Карпов хотя бы приблизительно ознакомился с возможностями устройства, добровольно установленного себе в голову. Сэм. Медтехник дернулся. Он уж было надеялся, что его оставят в покое, и тихо нажирался пойлом, который выгреб из кают более неудачливых коллег-корсаров. Че еще? Повернул он хмурое лицо в сторону Дмитрия. Где базы знаний? На стол положил, кивнул он в сторону выхода, где имелся столик и стулья. Именно там сидели трое юных хлорави в то время, когда Карпову ставили нейросеть. На столике лежал небольшой серый металлический кейс. Дмитрий не поленился дойти до чемоданчика. Раскрыв его, он обнаружил ровные ряды мутно-белесых кристаллов с огранкой с одной стороны и в виде полусферы с другой. Проведя левой рукой с надетым на предплечье коммуникатором над кейсом, Дмитрий получил сообщение. Кейс с базами знаний. Желаете посмотреть список содержимого? Удобно, подумал он, после чего мысленно отдал команду. Открыть список. У него перед глазами развернулся текстовый документ с перечислением баз знаний. Ознакомившись со всем списком, Дмитрий не был особо впечатлен, хотя и испытывал небольшой пиетет перед возможностью в кратчайшие сроки изучить профессию. Как он понял, чтобы узнать, какая база записана в кристалл, нужно его вставить в считыватель. Специальный кейс для хранения и переноски инфокристаллов служит еще и как простейший считыватель. То есть в данном случае для того, чтобы выяснить, где и какая база, не нужно брать по одному камню и вставлять в коммуникатор. Все базы знаний были не выше 3-го ранга. Их тут имелось ровно столько, чтобы под минимальные требования обучить 30 специалистов для работы на небольшом звездолете. Минимальный экипаж 10 человек, штатный – 20. Нейросетей и баз хватало, чтобы 1,5 раза перекрыть штатное количество персонала или 3 раза по минимуму. Ничего лишнего, Сэм. Ну, Сэм. Карпов с укором посмотрел на медтехника. Чё тебе, отрыжка черной дыры? Осмелел. С чего этого ты в край оборзел? Не сношай мне мозг, резко ответил Сэм. Думаешь, я не знаю, что ты меня отправишь в мусорный реактор, как только перестанешь нуждаться в моих услугах. Ты обо мне плохого мнения, Сэм. Я обещал сохранить тебе жизнь и свободу, и свое обещание стараюсь выполнить. И что же ты делаешь, парень? Что же я делаю? С сарказмом переспросил он. Ты лезешь ко мне в карман, Сэм. Ты же вскрывал каюты своих коллег, я знаю. Думаешь обмануть меня и припрятать базы данных и прочие ништяки? Все-то ты знаешь. Сэм громко заскрежетал зубами. Ну, прихватил я мелочевку, подумаешь. И че, ты у меня все заберешь? Ты мне все сам отдашь, дружище, или я отпущу тебя с голой задницей, в которой предварительно поковыряюсь, ища твои заначки. Я обещал тебе свободу, а не подарить свое имущество. Это все не твое. Было чужое, стало мое. Давай так договоримся, Я тебе разрешу взять немного оружия и свое имущество и завтра же займусь твоей переправкой в цивилизацию, минуя встречу с представителями правоохранительных органов Галактического Союза. Ну, очень щедрое предложение. Голос Сэма сочился сарказмом. И почему же я не пляшу от радости от твоей щедрости? Как хочешь, с равнодушным видом Карпов пожал плечами. Голым, так голым. Эй, до Сэма дошло, что это может быть ни разу не шутка. Постой. Я согласен, все отдам, но хотя бы свои вещи я могу себе оставить, без проблем. И еще, Сэм, можно ли ускорить разворачивание нейросети? Можно, но нежелательно. Когда сетка разворачивается сама, то встает лучше. При экстренном разворачивании в капсуле возможны побочные эффекты, к примеру, уменьшение прибавки к интеллекту. По крайней мере, на таком старье третьего поколения, на капсуле шестерки и выше без проблем. Там даже рекомендуют развернуть сетку быстрее, поскольку никаких побочек не будет, а кредов можно с клиента слупить больше. Понял. А можно просто оставить дикарей в капсулах до запуска нейросетей? Да, конечно, это возможно, но тогда ресурс картриджей будет расходоваться. Немного, но все же. Пускай. А с пользой для пациентов это время реально как-то использовать. Сэм, недолго думая, ответил. Я могу вживить диким имеющиеся антигены к болезням, но они же денег стоят. Сделай доброе дело, Сэм. Медтехник на некоторое время прикрыл глаза, отдавая команды медкапсулам. Закончив работать с нейросетью, он произнес, все, теперь они очнутся через 27 часов с рабочими сетками и антигенами. Спасибо, а теперь прогуляемся к твоему хранилищу ништяков. Каюта Сэма напоминала пещеру Али-Бабы. Он... Словно потомственный хомяков, тащил в свою каюту все, что дорого-богато, при этом занимает небольшой объем. Тут обнаружились обезличенные карты с кредитами, инфопланшеты, бластеры, станеры, комбинезоны и главное, зачем шел Дмитрий, инфокристаллы. Последние были свалены без разбора кучей в походный вещмешок. Кристаллы и наличку Сэм провожал со слезами на глазах. Да уж, дружочек-пирожочек, протянул впечатленный Карпов. Нехило ты разошился. И как ты все это добро планировал с собой утащить? Как-нибудь, огрызнулся Сэм. Там были и мои карты на полмиллиона. Ты обещал оставить мне мое имущество. Не ври. Ты же понял, что я псион, верно? Это сложно не понять, лицо Сэма было хмурым. А псионы ведь умеют чувствовать, когда им лгут. Ладно, устало опустил плечи медтехник. У меня 70 тысяч было. Ты доволен? Я был бы доволен. Если бы ты вел себя нормально с самого начала, тогда мы могли бы договориться на полноценное сотрудничество. Ты сам себя переиграл, Сэм, так что нечего на меня дуться. Хочешь сказать, что ты бы мне платил? Недоверчиво протянул Сэм. Скажу больше, я бы тебе очень хорошо платил и закрыл бы глаза на маленькие грешки. Но теперь поздно. Ты не прошел проверки, Сэм, так что не обессудь. С такими людьми я не работаю, если есть выбор. Карпов разобрался с обезличенными картами без подсказок. Еще когда он собирал их по нычкам Сэма, пронося мимо наручного коммуникатора, заметил, что прибор с них может считать поверхностные данные, то есть сумму, которая там хранится. Сами же карты были похожи друг на друга, единственное отличие по цвету. По дефолту белые на 5000, желтые – 10, зеленые – 50, синие – 100. Но в действительности сумма могла быть иной вплоть до нуля на синий. Он достал пачку синих карт и стал по очереди подносить их к коммуникатору, пока не нашел ту, на которой числилась сумма 70 240 кредитов. Держи. Сэм вцепился в свою наличность цепкими пальцами. Он недоверчиво провел картой по коммуникатору. Действительно моя карта, говорил он это с недовольством, еще и лицо скривил такое, будто выпил стакан чистого лимонного сока. Карпов с улыбкой посмотрел на медтехника. От этой вроде бы доброй улыбки по спине Сэма пробежал табун мурашек. «Босс, ты чего?» «Сэм, дружище, тебе нужно отдохнуть, здоровье поправить». Взор Сэма выражал непонимание. «Говорю, ложись в капсулу на 27 часов. Меня ждут дела. Я не собираюсь в следующий раз ожидать удара в спину». Плечи Сэма поникли. Намек он понял и оспаривать такой приказ не собирался. Он до жути боялся этого странного псиона, поэтому даже не думал юлить с настройками капсулы. Добравшись до медотсека, он забрался в одну из свободных капсул и настроил ее на продолжительный восстановительный отдых. Карпов лишь после этого прихватил с собой все инфокристаллы и местные деньги, после чего порталом вернулся в бункер. Там его поджидала взволнованная Алани. Сходу она его огорошила. «Дима, там срочно нужна помощь медика. Один мальчик сломал ногу. Я рад за него», — недовольно поджал он губы. «Только один. С переломом да, но есть и другие пострадавшие с ушибами и царапинами. Эти примитивные инструменты такие травмоопасные. Эх». Из груди Карпова вырвался печальный вздох. Он знал, что так и будет, поэтому был готов. Не пришлось шариться через порталы по аптечным складам, в одной из кладовок уже лежал приличный запас медикаментов и средств реабилитации. Прихватив пару больших рюкзаков с изображением Красного Креста и костыли, он пошел на выход. «Алани, милая, передай по цепочке командирам, чтобы пинками гнали ко мне больных. В качестве госпиталя придется использовать твою палатку. Пацана с переломом аккуратно несите на носилках. Но, Дима, у нас нет носилок. Используйте вместо них раскладушку. Всему вас учить нужно. У вас толпа пацанов, у 6-8 ребят одного пациента донесут». Он замер перед своей комнатой, положил рюкзаки и зашел туда. «Так, где-то у меня тут был набор для иглоукалывания». Алани испуганно округлила свои и так большие глаза. «Так ты не шутил про лечение иглами?» «Нет, я в этом спец, так что отбрось страх перед медициной моей родины. Дима, а тебе до этого приходилось лечить хлорави?» «Нет, я вообще ветеринар, если что. Но у меня такой огромный опыт, так что мне без разницы, кого лечить. Ветеринар». Девушка оказалась впечатлена квалификацией своего спасителя. Так подумал Линаэль, глядя на ее затуманенный взгляд и обреченно подрагивающие губы. Она была настолько восхищена его медицинскими навыками, что тихо пробормотала. «Бедные ребята, это ничего, что бедные. Я денег с них за лечение не возьму, хоть это и не в моих принципах. Но не оставлять же зверю, деток без лечения». Алани совершила личный подвиг, заставив себя промолчать. Ей многое хотелось высказать о варварских методах лечения уколами иголок. Для нее это было чем-то сравнимым с кровопусканием или ампутацией головы ржавым тупым топором из-за царапины на щеке. Но других медиков в ближайшем обозрении не наблюдалось. Первым в палатку занесли на раскладушке 30-летнего пацана, который выглядел как 12-летний мальчишка. Его лицо было перекошено от боли, он стонал. К этому моменту Карпов уже подготовился. Разложил медикаменты, хирургические инструменты и иглы для акупунктуры, замочил гипсовые полосы для наложения гипса. «Всем покинуть помещение», — сурово посмотрел он на мнущихся школьников. «А вас, Алани, я попрошу остаться». Носильщики пулей выбежали из палатки. Лишь Алани, было дернувшаяся, осталась наедине с Карповым и пациентом. Первым делом Дмитрий тычком иглы в нервное окончание обезболил ногу. Нужно было видеть глаза пациента и лепс княгини, когда он втыкал иглу в ногу. Настолько вытянутых вертикальных зрачков Карпову видеть не приходилось. «Ой!» — прислушался к своим ощущениям мальчишка. «Я больше не чувствую боли. Это временно. Сестра, ножницы», — протянул он назад руку. Алани не сразу поняла, что обращаются к ней, но вскоре она сориентировалась, и в руку Диме легли ножницы, которыми он разрезал штанину.